Глава 51. «Спасибо, что ответили на мой звонок», — сказала Яна детективу Мэтту Дэвису. «Всегда пожалуйста, но если у вас экстренная ситуация, вам нужно звонить по номеру 911». «Нет, сейчас это уже не совсем чрезвычайная ситуация. Это случилось минувшей ночью. Ко мне во двор снова кто-то залез». «Да, это был Билл Смит». «Правда, вы уверены?» «Абсолютно. Нам об этом сообщили. Он уже дома. Вам сразу нужно было нам позвонить, тогда бы вы спали спокойно». «Я хочу поговорить именно с вами, поскольку вы уже приезжали ко мне», — пояснила Яна. «Без проблем, но тайна вашего гостя уже раскрыта». «А где вы нашли Билла?» — поинтересовалась она. «На Вуд-Лейн. Его заметил Крис Джайлз». «Понятно», — протянула Яна, недоумевая, почему Крис не написал ей об этом. «Я рада, что он теперь в безопасности». «Да. Что-нибудь еще?» Яна засомневалась, у нее больше нет видео, подтверждающего ее слова. «Вы помните те следы в саду? Те, кто их оставил, приходили снова», — рассказала девушка, — «и подходили прямо к окну». «Да, они шатаются повсюду», — простодушно сообщил Мэтт. «Семья из деревни рассказала нам, что они видели, согласно их словам, какую-то странную фигуру у себя дома». «Они тоже видели?» — воскликнула Яна. «Ага, это их сильно напугало. Похоже, он проник через открытое на кухне окно. Ночью их дочь спустилась на кухню, чтобы попить. Они услышали ее крик, но когда прибежали на кухню, там уже никого не было. Поэтому не оставляйте окна открытыми». «Нет, ни в коем случае. А их дочь смогла бы описать этого человека?» «Нет. Она лишь мельком увидела, как он выскочил обратно в окно». «Он был один?» — уточнила Яна. «Да. Постарайтесь не волноваться, просто закрывайте все окна и двери».